Следующее поучение о конце всех мирских пристрастий. Мнози ходят, еже многожды глагола к вам, ныне же и плача глаголю враги креста Христова, им же кончина погибель, им же Бог чрева и слава остуд их, и же земная мудрствует. Послание к Филиппийцам. Так говорит апостол Павел. Конец миролюбцев, по свидетельству апостола, есть смерть и погибель. Не прилепляйся к тому, что мир тебе предоставляет, иначе ты внезапно можешь впасть в его пагубную прелесть. Роскошество мира сего суть притечи смерти вечной. Избегай лукавства мира, если не хочешь быть уловленным. Рассуждай не о настоящем, а о будущем. Прилежно размышляй о конечных последствиях грехах, и тогда возненавидишь роскошество и суетство, которыми мир соблазняет твои очи. Жизнь наша подобна реке, текущей в море смерти. Речная вода бесспорно сладка, однако в конце концов она втекает в горькие морские воды. Сладкой кажется жизнь земная, кто любит ее, но как горька она будет тому же, когда он станет приближаться к смерти. При впадении реки в море вкус горек, так и конец человеческой жизни не иное, что есть, как самая горесть. Суетная жизнь миролюбцев, несомненно, окончится скорбью и печалью. Лишь обманчиво представляется, что она имеет доброе начало, но кончится она смертью. Вступление в таковую жизнь представляется радостным, но исход из нее прискорбен. Если ты познаешь, сколь суетное земное пристрастие более приносит мучение, чем наслаждение, то добровольно предашь презрению эту суету мира сего, и тем избавишься от греха и еще более тяжких угрызений твоей совести. Слишком маловременно то, что тебя веселит и привлекает, и вечно то, что тебя так мучит. Не позволяй, чтобы эта суета, которую тебя лукавый мир соблазняет, привлекала тебя к себе. Но углуби душевные очи твои, наконец, всей суеты. Господь говорит: «Превращу праздники ваши в жалость, и вся песня ваша в плач». Смех со скорбью смесится, и последние радости в плаче приходят. Кумир Навуходоносор имел голову золотую и ноги глиняные. Мир во главе своей, как так сказать, предлагает человеку всякого рода изобилие, излишества, на которые и устремляются миролюбцы, но не видят они ног мира, то есть, что конец и пределы его презренны и плотены, тленны. Помышляй о конце нескончаемом, и будешь жить бесконечно. Не смотри на то, что ты ныне, но на то, чем имеешь быть. Не обращай внимания на настоящее благолепие, но памятуй о том страшном для взгляда тлении, которое сменит это благолепие и положит ему предел. Внемли не тому, чему ныне научает тебя мир, но грядущему, чему поучает Христос. Уверь самого себя в той несомненной истине, что все зло происходит от того, что при самом начале греха мы не памятуем о его конце и последствиях. И при всем том, едва успеем вкусить кажущегося его наслаждения, как в глубине души является к нему естественное невольное омерзение. Плакал и не напрасно Иеремия о Иерусалиме, восклицая: «Нечистота его пред ногами его, не помяни последних своих и не изведися причудно». Ноги наши как бы влекут за собою последнюю нечистоту беззакония. Душа наша забывает о своем конце, вспоминая лишь начало суетной земной жизни, взирая на тщетное украшение своей головы земными благами и пристрастиями, но не потрудившись размыслить о конце сего мира. Скажи, почему Господь плакал об Иерусалиме? Потому что Он не познал своего злострадания, имеющего постигнуть его, ибо он настоящему должен был внимать, а не взирать на будущую скорбь, которая есть спутница радости, Поистине, слез достойно, почему и плакал Христос о Иерусалиме, который, наслаждаясь суетными радостями настоящего, не помышлял о грядущих скорбях. Поистине, должно скорбеть, что ты попускаешь себе настолько быть плещенным, что не видишь гибельного конца, которым прекращаются все земные пристрастия и удовольствия. Не рассуждая о себе по делам в их начале, но размысли об их последствиях. Не покоряясь суетному вожделению более, нежели разумом. Ибо все, что вызывается хотением прежде, чем разумом обсуждается, это ложно. Коль скоро тебе известно, сколь горестен конец мира, то ни во что вменяй его кажущееся благо. Ничего не желай, прежде рассмотришь, полезно ли то и после наслаждения скорби и горькой раскаяния. Правило мира состоит в том, чтобы не предлагать доброго обеда без того, чтобы не представить и злой вечери. Всяк человек прежде доброе вино полагает, их даже упьются тогда худшие, говорит Архитриклин. Иоанн, 2 глава, 10 стих. И это вполне понятно, ибо обыкновенно мир начинает с радостью и кончает с плачем. Но на пиршестве Христовом бывает наоборот. Доброе вино предлагается там в конце. Там сначала предлежат скорби, а за ними последует утешение. Подобным образом Бог, народ израильский, сначала наказывает в пустыне многими скорбями, а потом даровал им утешение и изобилие обетованной земли. По испытании тебя Бог напоследок умилостивляется над тобою. То же самое Бог сотворил и с Яковом в доме Лавана, и Иосифу, сыну его, в Египте, Давиду и многим другим. Начатки мира скрывают в себе зло, конец же открывает оное. Когда рекут мир и утверждение, тогда внезапно придет на них всегубительство, говорит апостол Павел к Солунинам. Конец определяет существо вещей. Каков конец, таково в своей сущности то, чем ты наслаждаешься. Конец роскошеств земных пристрастий – это мучение. Конец утонченных яств – болезни. Конец и предел всей жизни, которую ты безмерно любишь, не иное что, как только червь и прах. Конец и заключение смертного греха – это наивеличайшее и притом бесконечное мучение. Аминь.